Магнолия. Нужную аудиторию я отыскала легко. Сейчас туда стекались все первокурсники, и я просто последовала за ними. Но когда вошла в большое помещение с уходящими вверх длинными столами, там уже собралось немало студентов. Свободных мест почти не осталось. Ребята сидели по трое там, где должны были разместиться вдвоем. Некоторые и вовсе стояли у стен. И на фоне всего этого особенно выделялась сидящая на первом ряду справа одинокая беловолосая девушка. Места вокруг нее пустовали, причем не только справа и слева, но и сзади на два ряда. Едва увидев Милайсу в этой аудитории, я прониклась к ней настоящим уважением. После того, что о ней говорили на площади, после высказанных студентами возмущений, она все равно рискнула прийти на лекцию и сейчас сидела гордо, делая вид, что ей все равно. Ясное дело, я направилась к ней. А что? Отношения со своими я уже испортила, а мнение остальных меня не особенно интересует. Оникс и Кэти точно от меня из-за этой девушки отворачиваться не станут. Значит, все не так уж плохо. Когда я демонстративно села рядом с Милайсой, сразу почувствовала на себе не меньше сотни взглядов. Это ведьм на первом курсе было всего 10, а вот магов тут набралось немало. Зря. Тихо сказала Милайса, не поворачиваясь ко мне. «Теперь они решат, что ты со мной заодно». «Мы живем с тобой в одной комнате», — ответила я, улыбнувшись. «Я сама вчера к тебе подошла и...» «И знаешь, не жалею». «Не знаю, отчего они все против тебя всполошились, но какими бы ни были причины, не стану слепо подчиняться мнению большинства». «Правда не знаешь?» Она все-таки повернулась ко мне, а в серых глазах стояло удивление. Я отрицательно покачала головой и спросила. «Расскажешь?» «Не хочу слушать сплетни». «Да и не у кого мне про тебя спрашивать. Кажется, местные ведьмы исключили меня из своей общины». «За что?» — шепотом поинтересовалась соседка. «За то, что отказалась от тебя съезжать». Теперь в ее глазах отразилось непритворное удивление. «Скажу больше. Милли была по-настоящему поражена». Она собралась что-то ответить, но в этот момент в аудиторию вошел ректор собственной персоной. Он бросил на нас быстрый взгляд и кивнул, как мне показалось, с одобрением. По поводу пустого пространства вокруг Милайса ничего говорить не стал, хотя явно его заметил. Дойдя до своего стола, опустил на него папку, сел на стул и начал лекцию. За час, отведенный на это занятие, мы не записали ни единой строчки, зато информации получили уйму. Возможно, остальные и раньше знали то, что рассказывал ректор, но для меня все было в новинку. Он начал с истории возникновения нашей академии. Оказалось, что ей больше 300 лет, и главное здание когда-то построил один из королей для своей фаворитки. Она была одаренной, очень увлекалась изучением магии и сначала организовала здесь собственную лабораторию, потом набрала несколько учеников и в итоге создала первое в стране учебное заведение для магов. Дальше ректор коротко поведал нам об истории каждого факультета и сделал акцент на том, что в нашей академии, которая спустя века так и называлась, первой принято уделять особое внимание практическим занятиям, потому их в расписании любого факультета в два раза больше, чем теоретических. А еще он подтвердил, что первый год для всех поступивших бесплатный, и по его окончании каждому студенту вручают грамоту о том, что он получил магическое образование первой степени. Это давало право работать помощником у любого квалифицированного мага или использовать дар в бытовых целях, в том числе за деньги. Ну а те, кто желал учиться дальше и получить больше знаний, возможностей и привилегий, должны были дальнейшую учебу оплатить. А год обучения стоил здесь 5000 феров. Поэтому позволить себе продолжать обучение мог далеко не каждый. По той же причине на первые курсы набирали минимум 100 человек, а уже на втором оставалось не больше 60. К четвертому на всех факультетах насчитывалось всего около 30 студентов. Зато после получения полного образования выпускник получал звание «мага четвертой ступени» и мог претендовать на самые высокие должности, или же имел право заняться научной деятельностью. То же касалось и ведьм. В самом конце лекции ректор рассказал, что в академии 5 дней в неделю учебные, 2 выходные. За прогулы без уважительной причины полагается отработка, а за систематические — отчисления. Зимой, после праздника Ночи Нового Круга, всем полагались трехнедельные каникулы, а летом, после окончания курса, студенты отдыхали целых 2 месяца. Об окончании занятия нам сообщил женский голос, доносящийся будто бы с потолка. Приятным тоном неизвестная особа сказала: «Все свободны. Следующее занятие через 10 минут». Ректор покинул аудиторию первым, а за ним потянулись студенты. Но Милайса будто бы и не собиралась никуда уходить. Так и сидела на своем месте и смотрела перед собой. А ведь она говорила, что на всем факультете она одна. Так может, у нее сегодня больше нет лекций? «Идем?» — спросила я, закинув свою сумку на плечо. «Иди», — ответила она. «Я тут посижу, у меня окно». Но мне отчего-то было страшно оставлять ее одну. Да, ректор запретил студентам вредить ей, но я не сомневалась, что среди них обязательно найдется уникум, который решит проигнорировать предупреждение. «Ты знаешь защитные заклинания?» — спросила я соседку. «Знаю». На ее лице появилась горькая улыбка. «Но не имею права применять магию вне учебных полигонов». «Как и не имею права снимать это?» Она указала на свои странные перчатки. «Когда рядом нет наставника по практическим занятиям». «Ну, а защитные артефакты у тебя есть?» — снова спросила я. «Не положено», — бросила она и опустила голову. Аудитория почти опустела. Только несколько самых любопытных еще оставались на местах, делая вид, что собирают тетради, а на самом деле внимательно следя за нами. «Что ж, давай тогда я попробую тебя защитить. У меня было мало практики, и заклинаний я не знаю, но это все равно будет лучше, чем ничего». Милайса посмотрела на меня с недоумением, а я медленно выдохнула, закрыла глаза и опустила ладонь на ее предплечье. Потом представила вокруг девушки кокон из моей силы и отдала ему приказ отражать направленную во вред магию. Не уверена, что получилось, но это уже хоть что-то. «Ладно, Милли, пойду я, а то мне еще нужную аудиторию искать», — проговорила я, поднявшись на ноги. «Не знаешь, случайно, где 51-й зал?» «Третий этаж направо», — ответила она, все с тем же равнодушно отрешенным лицом, за которым пряталась печаль. «То ли вторая, то ли третья дверь. На ней будет написано». Я уже хотела уйти, но остановилась. «На обеде сядем вместе. И еще, если моя защита не сработает, то я попрошу одного друга, он тебе поможет». «Это вряд ли», — спокойно отозвалась она, по-видимому, давно смирившись с собственной странной участью. «В этой стране крайне опасно мне хоть в чем-то помогать». «Не знаю, откуда ты взялась, такая незнающая». «Вот расскажешь мне вечером». «Чего я там такого страшного, не знаю. А пока, Милайса, я буду сидеть с тобой в столовой и защищать по мере сил», — заявила я решительно. «Не скучай». Она чуть улыбнулась самыми уголками губ, а в печальных голубых глазах будто бы промелькнула надежда. Правда, почти сразу погасла. Я же с кристальной ясностью поняла, что эта девушка уже давно перестала надеяться на что-то хорошее, и от этого мою душу кольнуло болью. Наверное, в тот самый момент я и приняла окончательное решение о том, что обязательно останусь с ней рядом, какой бы жуткой ее история ни оказалась.